опять выпал снег на моем запорошенном сердце. Снова землю сковала зима, и на лужах лишь лед. Никуда от зимы не уйти, не деться. Только в памяти где-то моей летний дождь снова льет. Теплый дождь проливной, где ты рядом со мной. И танцуем с тобой вдвоем под июльским дождем. Боже, как нам легко было тогда. Лил теплый дождь, с неба вода. И кружились, кружились мы в нем июльским днем. Летний дождь, кружимся мы. И я верю, что снова опять будем так танцевать. Те счастливые слезы дождя, твои мокрые руки, словно музыка с неба лилась. Дождь хрустально звучал. Не забудь мне уже никогда эти сладкие муки. Как смотрел на тебя в дожде, и как мальчик молчал. Пусть так много дождей пролилось с тех счастливых мгновений. И так много июльских цветов с той поры отцвело. Ночью вижу тебя и склонюсь пред тобой на колени. И закружимся в летнем дожде мы всем зимам назло. Боже, как нам легко было тогда. Лил теплый дождь, с неба вода. И кружились, кружились мы в нем июльским днем. Снова в мыслях моих среди зимы льет летний дождь, кружимся мы. И я верю, что снова опять будем так танцевать. Проливной, где ты рядом со мной. И танцуем с тобой вдвоем под июльским дождем. Боже, как нам легко было тогда. Лил теплый дождь, с неба вода. И кружились, кружились мы в нем июльским днем. Снова в мыслях моих среди зимы льет летний дождь, кружимся мы. И я верю, что снова опять будем так танцевать. Боже, как нам легко было тогда. Лил теплый дождь, с неба вода.